Две стены в гостиной от пола до потолка оклеены фотографиями и постерами этого легендарного мученика рэперских войн. Эдам прошел мимо следующей двери, приоткрытой на несколько дюймов. Из-за нее доносились громкие звуки какого-то кинобоевика, и на этом фоне мужской голос произнес: «Слушай, Трей Шоун, только между нами. Я в эту хрень играть не собираюсь. Ты меня понял?» «Ну да, конечно. Трей Шоун Дикс по кличке Башня». Из-за двери напротив доносился смех двоих мужчин и девушки. В какой-то момент девушка взвизгнула и с притворной обидой в голосе воскликнула: «Кёртис, ты что? Ведешь себя как капризная девчонка». Снова визг и уже мужской голос, пытающийся подражать женскому: «Не лапай меня, я тебе говорю, противный». Взрыв хохота. «Ну да, Кёртис Джонс, кто же еще?» Эдам пошел дальше по коридору. Из-за следующей двери и еще из-за одной, да практически почти из-за каждой двери в этом люкс-общежитии раздавались безошибочно узнаваемые звуки стрельбы и взрывов, сопровождающие самые дурацкие и примитивные компьютерные игры. Эта какофония здесь воспринималась на редкость органично, скорее как симфония, отображающая вечернюю жизнь великих звезд баскетбола, живых легенд, отдыхающих и развлекающихся после трудов праведных. Эдам улыбнулся. «Охренеть можно! Психологические особенности личности Георга Третьего как катализатор американской революции». Надо же было придумать такую тему. Самостоятельной работы для кретина, который живет в свое удовольствие и даже понятия не имеет, что значит слово «катализатор». Несмотря на позднее время, жизнь в историческом здании мемориальной библиотеки Чарльза Дьюпонта просто кипела. В главном холле стоял гул приглушенных голосов, то и дело разрываемый резким, почти визгливым скрипом подошв кроссовок о полированный каменный пол. Сводчатый потолок зала был настолько высок, что свет от настенных ламп, установленных на уровне окон, терялся там, в вышине, и, казалось, не возвращался обратно. Благодаря этому эффекту освещение в холле казалось приглушенным, словно тот, кто включил свет таким образом, намекал, что библиотека скоро закрывается. Впечатление это было обманчивым. Читальный зал, компьютерный зал, отделы каталогов и справочной литературы, везде яблоку негде было упасть, повсюду кишел народ. Многие студенты привыкли делать домашние задания и писать курсовые работы по ночам, поэтому появляться в библиотеке ближе к полуночи считалось в Дьюпонте едва ли не хорошим тоном. При этом многие засиживались тут и до рассвета. Мемориальная библиотека никогда не закрывалась. Сидеть здесь до 2, 3, 4 часов ночи, а потом с утра пораньше идти на занятия было для студентов привычным делом. Пусть даже это казалось довольно эксцентричным и не совсем полезным для здоровья и умственных способностей распорядком дня. Через холл наперерез Эдаму прошли две девушки. Они о чем-то тихо шептались и при этом постреливали глазами в разные стороны. Эдам не мог бы сказать, кого именно они ищут, но был уверен на все 100, что не его. Обе девицы явились в библиотеку при полном макияже. Тени, тушь, помада и с серьгами в ушах. На обеих были узкие, соблазнительно обтягивающие нижнюю часть тела джинсы, а над ними прелести одной прикрывал легкий низко вырезанный топик, похожий на кружевной пеньюар, другой — тугая футболка. В этом не было ничего особенного, но становилось совершенно ясно, что девушки вырядились так не без повода. Это были их охотничьи наряды и боевая раскраска. Студентки Дьюпонтского университета вышли на охоту. Ни для кого не было секретом, что многие девушки наряжались таким образом, идя поздно вечером в библиотеку, поскольку это отличное место для новых знакомств. В читальных залах было полно парней. Вид этих двух девчонок помог Эдаму вновь ощутить знакомое чувство внутреннего превосходства. Многие студенты Дьюпонта воспринимали университет как элитную детскую площадку, где можно еще 4 года играть в детство в компании таких же отпрысков обеспеченных и высокопоставленных семей. Но среди этой праздно шатающейся публики можно было встретить и людей, по-настоящему занятых учебой. Эдам чувствовал себя одним из членов этой маленькой армии Гедеона, большинство солдат, которые он знал лично. Гедеон — персонаж Ветхого Завета, иудейский судья, возглавивший победоносную войну израильтян против мидийских угнетателей.